Опьянительный небодка, даже яблоком мне не хочется соблазнительного сладка. Что-то цепью за мной волочится, скоро громом начнет греметь. Как мне хочется потихонечку лишили меня обыкновенного женского счастья. Почему меня никто не может полюбить? Я могла бы больше дать любимому человеку, чем многие женщины. Почему же мужчины любят женщин самых незначительных? И только меня одну никто не любит. Конец цитаты. Так писала Софья Васильевна Ковалевская. Она родилась 15 января 1850 года. И я думаю, не стоит даже вспоминать о том, что она была первой женщиной-профессором в истории человечества, во всяком случае, европейского человечества. Одним из величайших русских математиков, так и никогда не нашедших своего применения в России. Но вопрос, который она поставила на своих автобиографических записках, наверное, по-прежнему актуален для бесконечного числа, для целой череды женщин. Действительно, ум и слава лишают женщину обыкновенного женского счастья или нет? Вот этому самому обыкновенному женскому счастью. Ум, занятия наукой, философией, математикой, писание стихов, повестей и драм. Все это делала Софья Васильевна Ковалевская. Мешают? Они вот с этим самым женским счастьем совместимы или нет? И какое оно вообще, вот это самое женское счастье? Стихи Цветаевой в начале, потому что вот если есть для меня какая-то внутренняя нить, нерв, соединяющий женщин разных времен, то нерв Ковалевской и нерв Цветаевой я чувствую как-то очень похожими друг на друга. О математическом таланте Софьи Васильевны ходили легенды. Одни говорили, что ее мозг устроен иначе и весит больше, чем у простых смертных. Другие утверждали, что в ней, говорят, гены гениальных ученых по материнской линии. Но очень близкие люди всегда знали, что ее увлечение наукой, именно ее, она сама считала компенсацией замены и любви, которой у нее не было. Тема нелюбви преследовала Софью Ковалевскую всю жизнь. И сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России, и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Я хочу спросить вас, дорогие женщины, в первую очередь, что же такое женское счастье? Мешают ли занятия наукой, математикой, философией, поэзией, менеджментом? Ну, как-то в своем браке Софье Ковалевской, между прочим, отчасти довелось заниматься и тем, что сегодня называется менеджмент. Или бывают какие-то разные формы женского счастья? Или не нужно было Софье браться за эту загадочную науку математики? Или математика, или личная жизнь, или математика, или любовь, или ум, или женское счастье, одно из двух. Так это или не так? По крайней мере, в России времен Софьи Ковалевской именно так и думали. Или женщина, или профессор, или женщина, или член-корреспондент Академии наук, или женщина, или приват-доцент. Ну, хочешь быть женщиной, математику не лезь. Счастья у тебя никакого не будет, как у Ковалевской. Между прочим, коллеги мои, психиатры, когда-то писали, что, ну, как бы Ковалевская была даже не совсем женщиной. Вот я читал такого рода работы конца 20-х, начала 30-х годов. А как думаете вы, можно совместить одно и другое? Или вот, или ум, или женское счастье? 495-956-1514. Писала я на аспидной доске и на листочках вееров поблеклых, и на морском, и на речном песке. семье Ковалевских была старшая дочь Анна. Естественно, Федя, надежда семьи, единственный мальчик. И средняя девочка Софья, ну, по всей видимости, получала чуть меньше внимания, чем все остальные, и поэтому очень хотела быть поближе к папе. Потом, правда, писала, что и к маме тоже. И поэтому даже интерес к математике у нее возник как не сам по себе, совсем. В действительности, как она писала сама, стимулом послужил самый обычный разговор девочки с собственным папой. Он однажды за обедом спросил: «Дочь, ну что, Софа, любишь ли ты арифметику?» «Нет, папочка», — был ее ответ. На что отец заволновался и сказал: «Как же так, Софа? Математика очень важна. Полюби ее и полюби больше, чем другие научные предметы, которые ты изучаешь». 4 месяца Софии понадобилось, чтобы сказать отцу: «Да, папочка, теперь я люблю заниматься арифметикой, и она доставляет мне невероятное удовольствие». Ну, наверное, многие знают, что по счастливой для папы, конечно. И, видимо, вот хочу получить ответ на этот вопрос, но никак не могу. От вас. Для Софии случайности, даже стены детской комнаты, в которой она жила, были оклеены записками по дифференциальному исчислению. Оказывается, когда Корвин-Круковский, это девичья фамилия Софьи Ковалевской, переезжали из Петербурга в свое имение Полибино, им нужно было обклеивать обоями комнаты дома. И на одну из детских обоев просто случайно не хватило. Выписывать их и привозить из Петербурга было сложно и дорого. Мы решили поклеить стену простой бумагой. Так вот, на чердаке нашлись листы литографированных лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении. Соня, будучи 3-5-летним ребенком, как говорят, интересовалась странными знаками, водила по ним пальчиком и подолгу простаивала перед ними, пытаясь разобрать, что же там написано. Но вот от ежедневного разглядывания ребенком бесчисленных формул, хоть они так и не были поняты, они, видимо, стали каким-то таким клише, которое зафиксировалось в памяти, потому что, когда ей пришлось столкнуться с решением дифференциальных и интегральных уравнений, она их освоила практически мгновенно, поразив учителей. И ее учитель, один из ее учителей, Иосиф Малевич, писал, что было такое впечатление, что она всегда знала дифференциальное и интегральное исчисление. Вот так-то вот родители такое значение иногда оказывают непонятные и загадочные обои. Ну, впрочем, о любви и счастье вот что сказала наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Честно говоря, не очень непонятно это противопоставление ума и счастья. Почему ум и счастье – это точка перепутья, на которой надо убирать либо то, либо другое? А если счастье – это и есть способность познания? Познание чего бы то ни было – человека, мира, абстрактных идей, себя. Почему этот выбор поставлен рядом с судьбой Софьи Ковалевской? То, что она умна, она доказала всему миру. Была ли она счастлива? Об этом могла сказать только она одна. Да, есть строки писем, где она жалуется на свою несчастную женскую долю, на обделенность любовью. Но ведь ее любили, и она любила. Разве это не счастье? Фиктивный брак с Владимиром Ковалевским становится реальным. И не могло это случиться без взаимной любви. Ведь два умных, сознательно пошедших на фиктивный брак человека, смогли остаться вместе только при возникновении взаимного чувства. Разве это не счастье? Рождается дочка. Какое-то время они вместе живут и работают в России. Но нет здесь для Софьи Васильевны никаких перспектив для реализации ее интеллектуального потенциала. Брак начинает разрушаться, потому что из него уходят чувства. Разными людьми оказались Софья Васильевна и Владимир Ануфриевич. Софья уезжает за границу, чтобы продолжать серьезно заниматься математикой. Было ли это счастьем или несчастьем? Можем ли мы однозначно со стороны об этом судить? В своей интеллектуальной деятельности она добивается невероятного. Она признана ученым сообществом мира. Она первая женщина-профессор. Она пишет научные работы и публикует их в журналах. Она получает престижные ученые премии. Но главное, она реализует свое математическое дарование, свой математический гений. Разве это не счастье? И вновь она встречает свою любовь. И вновь это чувство взаимно. И снова Ковалевский. Но теперь Максим Максимович становится ее близким другом и любимым. Разве это не счастье? Очень сложное и сильное чувство двух талантливых и внутренне свободных людей. Они расстались в 1890 году после счастливой совместной поездки по Ривьере. А 29 января 1891 года Софья Ковалевская умирает от воспаления легких. Принесла ли она свое чувство жертвы науки или продолжала его любить, мы не знаем. Возможно, со временем они бы нашли компромиссные условия для осуществления и научного творчества, и их взаимной любви. Возможно, осмысление этих взаимоотношений мы смогли бы прочитать в ее литературных произведениях или дневниковых записях, но этому помешала ранняя смерть Софьи Васильевны. Была ли счастлива эта женщина, реализовавшая себя и как мать, и как возлюбленная, и как ученый? Я думаю, что была. Может быть, это было счастье нам непонятное, нам непривычное. Но может ли творить несчастный человек? Да, во многой мудрости много печали и горя от ума. Но тем полнее мгновение счастья, когда удается преодолеть и печаль, и горе. Так может быть они, эти незабываемые, ярко переживаемые мгновения счастья, стоят того, чтобы следовать за своим умом и реализовывать его? А может быть, просто есть два понятия о счастье? Ведь говорим же мы «трудное счастье», значит, должно быть и что-то вроде как счастье легкого. Ум более склонен к первому и разрушает второе. Ведь он никогда не остановится на достигнутом. Он, постояв, низвергнет душу в новое напряженное желание поиска новой цели и путей ее достижения. А это часто сопряжено с неуверенностью, с тревогами, с неизвестностью, с возможными ошибками и тупиками и со всякими такими состояниями, которые редко можно назвать счастьем. Но хотя и несчастьем это тоже не назовешь. Ну а сердце, то есть чувство, как известно, может успокоиться достигнутым и в этом достигнутом остаться пребывать. Может быть, только в этом и есть противопоставление ума и счастья? Ну, вот ведь не знаю. Очень хотелось бы услышать ответ от наших слушателей. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Очень приятно вас тоже слышать. Я редко, но дважды с вами общалась. Я из Зеленограда. Мне очень много лет уже. Если бы пораньше была передача, я бы чаще с вами общалась. Но, к сожалению, если я не засну, Валентина спасибо Васильевна. Фигурному катанию, я и не сплю. Да вот спасибо фигурному катанию. Так нужны... Да, я тоже спасибо говорю. Нужны женщине ум и увлечения. И то, и другое. Лично я счастлива и в том, и в другом. У меня есть двоюродная сестра, которая в умом счастлива. Почему? Потому что она науке отдала. А в личной жизни как у нее? А как у нее в личной-то жизни, у сестры? Никакой. Она живет одна, она вышла замуж, и это потом сразу развелась, детей нет. Вот, это. И она живет одна и счастлива. В науке она вся. А я счастлива во всем, и в профессии. Мне очень много, мне 8-10, мне много. А в науке вы счастливы, Валентина Васильевна? В своей профессии. И, ну, это, не знаю, наука, если профессия. Профессия-то, в общем, всегда на науке держится. Ну, спасибо вот, большое, Валентина счастлива, Васильевна. Я счастлива в науке. Спасибо большое, потому что ну, можно же еще успеть действительно на фигурное катание. Я думаю так, а вот... Софьей Васильевной все было, мне кажется, непросто. Наверное, потому что просто вот те времена еще фигурного катания по телевизору не показывали. Нет, я не в обиде и не в конкуренции. Я просто хочу сказать, что, в общем, 41 год ведь был Софье Ковалевской, когда она умерла. А сколько всего успела она сделать. И, в общем, на самом деле, как бы она... не говорила и не писала, сколько она успела и любить. Пусть с ее точки зрения любить несчастливо. Между прочим, сейчас, наверное, мало кто помнит, что первой любовью юной девушки был Федор Михайлович Достоевский. Ее старшая сестра Анечка с головой была увлечена сочинительством и отправляла свои рассказы, маленькие повести в журнал «Эпоха», который редактировал Федор Михайлович Достоевский. Ну вот, пока младшая с упоением решала математические задачи. Федор Михайлович увлекся Анечкой Корвин-Круковской. Это была чуть ли не первая его большая любовь. Он сделал ей предложение, но Анна ему отказала. Ее сердце осталось холодным. Между прочим, девушка она была тоже чрезвычайно рассудительная. Вот послушайте, что написала позже София в своих воспоминаниях об ее словах, о словах старшей сестры. Она говорила, цитирую: «Ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, нет. Я хочу сама жить, быть самой собой. К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя. При нем я никогда не бываю сама собою». Конец цитаты. Ну, во всяком случае, вот так Софья отразила тот давний разговор в своих воспоминаниях. И в тех же воспоминаниях написала, что сама была влюблена в известного писателя до безумия, до головокружения. Если бы он заметил ее рядом с сестрой, то она, да, непременно бы ответила Федору Михайловичу согласием. Наверное, для девочки-подростка вот эта мечта раствориться без остатка, провалиться в любимого человека, является своим родом идеалом. Но сама Соня Ковалевская на это никогда так и не будет способна. И, возможно, вот от этого провала в любимого человека, который не хотела, между прочим, принимать и Анна, которая была постарше, Соню Ковалевскую спасла ее математика, ее наука. Поскольку много ли на свете людей, которые достойны того, чтобы в них провалиться? Вот этот вопрос очень редко задают себе женщины. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, дорогие радиослушатели. Замечательная и величайшая женщина-математик Софья Васильевна Ковалевская. Но вот что хочу заметить, что интеллект требует равного по интеллекту партнера, поэтому и, в общем-то, неудачи в личной жизни. И что хочу заметить, что женское счастье – это родить дитё или детей и помыкать ими и мужем. И нафиг не надо никакой математики, менеджмента и так далее. Нет, это такое обывательское женское счастье. А математика, математика, это от Бога дано. Так всего бывает доброго. Такое женское счастье? Ну вот видите, как бы вам сказать, Юрий недаром, наверное, звонит из города Сочи. Там сейчас остались только одни мачо. Они считают, что женское счастье – это сугубо нарожать кучу детей. И все. А как же вот те спортсменки, которые сейчас приедут к вам в гости, Юрий? Они же ведь тоже будут очень заняты. Ну что ж, еще одно стихотворение. На сей раз не Цветаевой. Ну уж, очень я его люблю. Thank you. когда от холода горбат, достанет с чемодана пистолет, достань и заложи его в ломбард. Купи на эти деньги патефон, и где-нибудь на свете потанцуй, в затылке нарастает перезвон, а в ручку патефона поцелуй. Слушайте совета скрипача, как следует стреляться сгоряча, не в голову, а около плеча. Живите только плача и крича. На блюдечке я сердце понесу и где-нибудь оставлю во дворе. Друзья, ах, догадайтесь по лицу, что сердце не отыщется в проделанной на розовой груди, и только патефоны впереди, и только струны, струны, провода, и только в горле красная вода. Тогда, когда любови с нами нет, вот, что касается... Я обещал рассказать, каким образом Софье Ковалевской довелось побыть менеджером. Ну, в 1878 году в семье Ковалевских родилась дочь. И брак, который сначала был как бы браком подставным ради возможности учения, отъезда за границу, они попытались сделать настоящим. И долг перед семьей заставил Владимира Ковалевского заняться коммерцией. Занимался он ей, разумеется, как водится, на наследственные деньги Софии. Она пыталась рассчитать правильность расходов и руководить мужем, вот как тут у нас говорили. Но, правда, из этого ничего не вышло. И Владимир потерпел полную фиаско в бизнесе, истратил все деньги семьи. И, в общем, на фоне этого развилось тяжкое душевное расстройство. Он пришел в полное отчаяние. И весной 1883 года лишил себя жизни. Вот такая ведь история была с Софией. Ну, а самой большой любовью в своей жизни София Ковалевская считала еще одного Ковалевского, Максима Ковалевского. Однофамильцем он, этот ученый, правовед, социолог, было лишь по иронии судьбы. Никак с предыдущим мужем Софии он связан не был. А она писала о нем, что он был такой большой, такой Гроссгесшлаген и занимал так много места на диване и в мыслях, что я не уверена, закончил ли бы я свою научную работу, если бы он остался в Стокгольме. Максим Максимович, по всей видимости, любил жизнь и любил женщин, всех и сразу. и 38-летнюю Софью он полюбил искренне, страстно, но, к сожалению, ненадолго. И когда он присутствовал во время ее триумфа, во время получения даже увеличенной, чрезвычайно престижной премии в Париже, и он, это была премия Бардена за усовершенствование теории движения твердых тел. Ну, я не буду рассказывать о том, что написано в учебнике, но Ковалевский был на церемонии награждения. Он смотрел, как аплодировали стоя математики и его любимые женщины. И знаете, что он ей сказал после церемонии награждения? Он ей сказал, что ей не нужно было этого делать, потому что у нее на лице появились новые морщинки. И поэтому на вершине своей карьеры она писала своему швейцарскому другу: «Со всего мира мне приходят поздравительные письма. А я, по странной иронии судьбы, ни разу в жизни не была так несчастна, как после этой фразы. Здравствуйте, Людмила Борисовна». Алло, есть Людмила Борисовна у нас? Да, добрый вечер. Поздравляю с праздником радиослушателей и вас, Александр Геннадьевич. Спасибо. Очень замечательная у нас передача с вами. Я немножко хочу вернуться в Серебряный век. Помните, вот изумительные, замечательные наши поэтесса Ахматова, Цветаева, Зинаида Гиппиус. И сегодня еще идут большие споры, что человек, как бы он не может быть там, например, если женщина поэтесса, и к некоторым относились, к поэтессам, там, допустим, Гиппиус, что это существо или мужеженственное, или женомужское. И, да, конечно, более, многие мужчины всю жизнь проходила покорялись, в мужском костюме, но они были несчастливы. И в одном из стихотворений Ахматова писала, что «я всюду незваный гость, я голос и брат, и мне ни один влюбленный не вывел палат». То есть, или понятие счастья — это очень условно, можно быть гением и ученым, но все равно быть одиноким. Или это просто вот наша такая жизнь, что одному счастье может быть платье красивое, а другому надо быть интеллектуальным олимпом, там вот так вот. Ну, всего доброго. Два разных счастья. Бывают женщины умные и глупые. Но, в общем, счастье-то они хотят, наверное, какого-то очень похожего. Между прочим, на этот самый поставленный вопрос у нас об этом мало знают. И вот не знаю, знает ли об этом Ирина, которая много в своей записи говорила о точке перепутья. Есть прямой ответ Софьи Ковалевской на этот вопрос, который она поставила себе самой. Это пьеса, драма, написанная ей, появившаяся на шведском языке в 1886 году, ой, в 1887 году, простите, и переведенная на русский язык Лучицкой под названием «Борьба за счастье. Две параллельные драмы». Вышла эта пьеса в Киеве в 1892 году, и уж, по крайней мере, вот в интернете я ее не нашел. По-моему, она так только в том киевском издании на русском языке и осталась. Могу ошибаться. Но это... пьеса была написана Ковалевской вдвоем с подругой в сотрудничестве со шведской писательницей и ученой Лёфлер Эдгрен. По мысли Ковалевской, она пыталась изобразить судьбу одних и тех же людей с двух противоположных точек зрения. Как было и как могло быть. В основании пьесы лежит научная идея. Ковалевская была убеждена, что все поступки и действия людей заранее предопределены. Но в жизни могут появляться такие моменты, когда появляется возможность изменений. И вот в этой точке своей жизни находясь, человек никогда не может предсказать, какой путь он изберет. Вот это вот гипотеза бифуркации, как ее назовет одна из героинь пьесы, основана Ковалевской на работе Анри Пуанкаре о дифференциальных уравнениях. Обратите внимание, тех самых, которые были нарисованы у нее на стене спальни в детской. Интегралы тех уравнений, которые рассматривал Пуанкаре, являются с геометрической точки зрения непрерывными кривыми линиями, которые разветвляются только в некоторых изолированных точках. Теория показывает, что явление протекает по кривой до места раздвоения, бифуркации. Но здесь все делается неопределенным, и нельзя заранее предвидеть, по какому из разветвлений будет дальше протекать явление. Главная героиня этой двойной драмы, ее зовут Алиса, конечно, в ней угадывается сама Ковалевская, и многие произносимые фразы могла бы произносить сама Ковалевская. Так вот, что интересно, с точки зрения изложенной в этой пьесе, вот это вот разветвление, выбор, точка перепутья, как сказала Ирина, разветвляется на две части. Одна с любовью, а другая без любви. На самом деле никакого другого выбора у людей, считала Ковалевская, в общем, и не бывает. И дорога зависит от того, какой путь человек внутренне выбирает, с любовью или без любви. Вы видите, она все время пыталась выбрать путь с любовью. А от отсутствия любви, как ей казалось, ведь Ирина права, и в действительности ее любили. Наверное, просто нам всем все время кажется, что нам любви мучительно не хватает. А без науки, без поисков истины, как тогда говорила про Достоевского ее старшая сестра, она бы все равно не смогла. Она все равно не смогла бы раствориться до конца ни в одном мужчине. Вот одно из ее поздних стихов. Как раз про истину. «Если ты в жизни, хотя на мгновение, истину в сердце твоем ощутил, если луч правды сквозь мрак и сомнения ярким сиянием твой путь озарил, чтобы в решении своем неизменном рок не назначил тебе впереди, память об этом мгновении священном вечно храни, как святыню в груди. Тучи сберутся громады нестройной, небо покроется черной мглой, с ясной решимостью, с верой спокойной бурю ты встретишь. Бурю ты встреть, простите, и померься с грозой. Лживые призраки, злые видения сбить тебя будут пытаться с пути. Против всех вражеских козней спасения в собственном сердце ты сможешь найти. Если хранится в нем искра святая, ты всемогущий, всесилен, но знай, горе тебе, коль врагам уступая, дашь ты похитить ее невзначай. Я не буду продолжать читать это стихотворение, потому что время наше стремительно бежит к концу. И хочу лишь сказать, что, может быть, того самого полного растворения, от исчезновения, пропажи, женщину, как и мужчину, хранит истина, которую мы ищем от боли, разочарования и обид. Нас хранит, если нас хранит чувство нашего существования, которое невозможно без поисков чего-то своего. Поэтому, на мой взгляд, простого женского счастья не бывает. Бывает только сложное. И знаете почему? Потому что если женщина говорит о простом женском счастье, на мой взгляд, ее как бы просто не существует. А вот женское счастье Ковалевской, на мой взгляд, сугубо субъективное, конечно, существует, да еще как. Следующий наш эфир 22 числа, а 23-го у нас тот самый Международный день письменности, который мы справили раньше времени. Мы не успели ни слова поговорить о графологии, о значении почерков, психологии и характере. Давайте продолжим с вами декабрьский разговор о том, нужно ли нам по-прежнему письмо, стоит ли писать письма друг другу. И вообще, если письмо исчезнет, то, может быть, характер исчезнет вместе с ним. Спокойной ночи. Самый тайный, Господи, душа сбылась.